«На мой взгляд, — сказал матрас, сочувственно рассматривая вышеуказанную конечность, — это не такая уж замечательная нога». «Вы правы, — сказал Марвин. «Вуум! — заметил матрас. «Что я и ожидал услышать, — продолжил Марвин. А также я ожидаю узнать, что идея робота с искусственной ногой вас немало забавляет. Можете рассказать это вместо анекдота своим друзьям Зему и Зему при первой же встрече. Они же животики надорвут, если я их знаю. Естественно, я не знаю их лично, но я знаю природу всех органических живых существ и гораздо более доскональное, чем хотел бы. Ха! О, жизнь моя жестянка! Жестянка на червячном ходу!» И снова побрел вокруг своей тонкой стальной ноги протеза, которая вращалась в грязи, но никак не поддавалась. «Но зачем вы все ходите и ходите кругами?» — спросил матрас. «Выражаю свою позицию», — процедил Марвин, не переставая описывать круг за кругом. «Считайте, что вы ее уже выразили, мой дорогой друг», — флюрбнул матрас. «Считайте, что вы ее уже выразили». «Еще миллион лет», — заявил Марвин, — «еще миллиончик». Тогда я попробую ходить задом наперед. Из чистой любви к переменам, сами понимаете. Всеми фибрами своего пружинного сознания матрас чувствовал, что робот горячо мечтает, чтобы его спросили, давно ли он совершает это бесплодное и бессмысленное топтание, что матрас и сделал, испустив еще одно легкое флюпчание. «О, сущие пустяки! Примерно 1,5 миллиона единиц времени. Около того, — сказал Марвин надменно. — Ну же, спросите, не бывает ли мне скучно?» Матрас спросил. Марвин не удостоил его ответа и лишь с усиленной демонстративностью заработал суставами. «Однажды мне довелось произнести речь, — сказал он внезапно, как бы безо всякой связи с предыдущим. Возможно, до вас не сразу дойдет, что именно навело меня на это воспоминание, таков уж мой мозг. Скорость его функционирования феноменальна. Если грубо округлить параметры, я в 30 биллионов раз интеллектуальнее вас. Для примера, задумайте число, любое число». «5, — сказал матрас. «Неверно, — пробурчал Марвин. — Вот видите». Это произвело на матраса весьма сильное впечатление. Он осознал, что удостоился знакомства с носителем незаурядного ума. Матрас зауйломикал с головы до пят, отчего гладь мелкой заросшей ряской протоки подернулась восторженной рябью. А потом даже гумкнул от избытка чувств. «Расскажите о речи, которую вам однажды довелось произнести», — взмолился он. — «Жду с нетерпением». «Она была принята очень плохо, — сказал Марвин, — по многим причинам. Я выступил с ней». Тут он выдержал паузу, чтобы сделать неуклюжий жест своей здоровой рукой, относительно здоровой по сравнению с другой, наглухо приваренной к его корпусу слева. «Он там, примерно в миле отсюда». Еле-еле, подчеркнуто еле-еле, удерживая на весу руку, он простер ее к участку болота за туманом и зарослями, удивительно похожему на все другие участки болота. «Вон там», — повторил он. «Тогда я был в некотором смысле знаменитостью». Матрас пришел в возбуждение. Он никогда не слышал, чтобы на Зете Прутивну Бензи выступали с речами, тем более знаменитости. С его шкурки, заплемтавшей от умиления, во все стороны полетели брызги воды. Затем он совершил нечто, что матрасы обычно делают ленятся. Собрав все силы, он выпрямил свое длинное тело, встал на дыбы и несколько секунд простоял на цыпочках, вглядываясь в туман. Он увидел место, указанное Марвином, и не был разочарован, осознав, что оно в точности похоже на все остальные участки болота. Тут силы матраса иссякли, и он флюмкнулся обратно в протоку, обрушив на Марвина струю мокрой тины с водорослями и мхом. «Мне довелось побыть знаменитостью», — скорбно завывал робот. «Совсем недолго, благодаря моему чудесному и весьма досадному спасению от удела, сравнимого разве что с такой удачей, как гибель в сердце пылающей звезды. По моему состоянию вы можете заключить, что я едва спасся. Меня выручил сборщик металлолома. Можете себе это представить? Меня, мозг, масштаба... Ну да ладно». Он сделал несколько яростных шагов. «И он же снабдил меня этим протезом, каков мерзавец, и продал меня в психозоопарк. Я стал звездой экспозиции. Меня заставляли сидеть на ящике и рассказывать мою историю, а зрители уговаривали меня приободриться и мыслить позитивно. «Брось дуться, лапочка-робот!» — кричали они. «Ну-ка, улыбочку, усмешечку!» Я разъяснял, что для того, чтобы мое лицо исказило улыбка, нужно отнести его в мастерскую и часа два поработать над ним кувалдой. Эта фраза проходила на ура. «Речь!» — взмолился матрас. «Жду с нетерпением вашего рассказа о речи на болоте». Над болотами был сооружен мост. Гипермозг с кибернетическим интеллектом во много сотен миль длиной, по которому должны были перебираться через болото ионные баги и товарные составы. «Мост?» — не поверил своим ушам матрас. «Здесь, на болоте?» «Мост», — подтвердил Марвин, — «здесь, на болоте. Он был призван воскресить экономику системы Прутивну-Бензы, напрочь подорванную расходами на его строительство. Они попросили меня открыть мост. Бедные кретины». Начал моросить дождь. Мелкие капли едва просачивались сквозь туман. Я стоял на центральной платформе. В обе стороны, на сотни миль передо мной, на сотни миль позади меня, тянулось полотно моста. «И он сверкал!» — воскликнул очарованный матрас. «Сверкал, сверкал!» «Он гордо возносился над водами!» «Да, он гордо возносился над водами!» Серебряной нитью пронзал незримый туман и скрывался за горизонтом. «Еще как!» — процедил Марвин. «Вы хотите дослушать эту историю или что?» «Мне хотелось бы услышать вашу речь», — заявил матрас. «Вот что я сказал. Я сказал. Я хотел бы сказать, что выступить на открытии этого моста для меня большая честь, радость и удача, но не могу. Все мои цепи лжи вышли из строя. Я ненавижу и презираю вас всех. На сём разрешите объявить это злополучное киберсооружение открытым для бездумных издевательств всякого, кого понесет мне легкое ступить на него». И я подключился к цепи открытия моста. Марвин помедлил, отдавшись воспоминаниям. Матрас клюшевал и фнукивал, а также флепал, гумкал и уйлами кивал. Это последнее он совершал с большой получительностью. «Вуун!» — вроднул он, наконец. «И это было величественное зрелище?» «Довольно величественное. Весь мост, мост длинный, титано-чугунный, на тысячу миль, моментально свернул свое сверкающее полотно и с плачем утопился в трясине, унося с собой всех до последнего Прутивна бензянина». На миг воцарилась скорбная тишина, но тут же ее нарушил громкий ропот, будто сотня тысяч невидимых людей вымолвила «Уф!». И с небес точно пушинки с одуванчика посыпались белые роботы. Правда, роботы сыпались не абы как, а четким военным строем. На миг болото буквально вскипело. Роботы все разом накинулись на Марвина, оторвали его ногу протез и вознеслись обратно на свой корабль, который вымолвил «Фу!». «Вот видите, с какими издевательствами мне приходится смиряться», — сказал Марвин мамешкающему матрасу. И вдруг роботы вернулись. Снова начался кавардак, И на этот раз после их отлета матрас остался на болоте один. Он зафлепал туда-сюда, ошеломленный и взволнованный. Он чуть не взлел со страху. Он встал на дыбы, чтобы заглянуть за заросли, но смотреть было не на что. Ни робота, ни сверкающего моста, ни корабля. Одни камыши да ряска. Он прислушался, но в свист ветра вплетались лишь привычные голоса полусумасшедших энтомологов, перекликающихся через мрачную трясину.